«Вы два сапога, пара», – тяжело вздохнул Деннис. «Двух таких толстых троллей я вряд ли переживу, мне и одного брата хватало. Колин, ты тоже пожираешь мозги?» – продолжила с серьезным видом Луна. «Это мое любимое занятие. В день по чайной ложке натощак, очень поднимает тонус. Луна, а правда, что волшебники держат дома сов, чтобы отправлять письма?» – спросил Деннис. Колин говорил, что именно так и происходит доставка корреспонденции у волшебников, но он еще тот приколист. «Да, Деннис», – кивком подтвердила Луна. «Многие колдуны и ведьмы держат почтовых сов, но у нас такой нет, слишком накладно содержать». «Ну и правильно, сова – это не попугайчик, ей нужно мясо, а лучше мыши. Когда слышу, что какая-то ведьма держит дома почтовую сову, я сразу представляю себе холодильник, набитый грызунами. Какой мужик будет жить с женщиной, у которой в морозилке лежит сотня кормовых мышей?» «Колин, не преувеличивай», – произнесла Лавгуд. «Это всего лишь мыши, а не предыдущий ухажер. Пфу-фу-фу», – беззвучно рассмеялся Деннис, издавая фыркающие звуки. «Дэн, ты все же подумай, мумитроллы мне подсказали, что если сейчас вложить 1000 фунтов, то в последующем ее можно превратить в 100 000. Если не хочешь слушать мумитроллей, то послушай логику, и хотя бы вложи деньги в одно из основных предприятий, да хотя бы в табачную или нефтяную промышленность. Например, табачная фирма Altria Group. Будешь сидеть на попе ровно и 4 раза в год получать дивиденды, которые в несколько раз превышают банковские проценты, со временем стоимость акций будет расти, как и доход по дивидендам. Тебе же сейчас все равно ни на что будет тратить такие деньги, а родители их в лучшем случае положат в банк, где их будет пожирать инфляция. Представь, закончишь Хогвартс, а у тебя одними дивидендами к тому моменту накопится как минимум 1500 фунтов, но думаю, больше. А если вложишь в Nokia, то к окончанию Хогвартса будет $1 000 000. Представляешь, ты только школу закончил, а уже миллионер. Блин, Колин, ты так уверенно говоришь, что хочется тебе поверить и отдать все свои деньги, восхитился Деннис. Ей-богу, действует лучше конфундуса. Нет, Дэн, поверь опытному человеку, конфундус действует гораздо лучше. Тебя-то шотландская Наргла им не прикладывала, и слава мирозданию. Хогвартс-экспресс сдержал курс на север. Погода за окном помрачнела, небо заложило тучами. Реже появлялись поля и фермы. По коридору туда-сюда стали ходить люди. После полудня зарядил дождь, за окном проплывали расплывчатые очертания холмов. Мы дружно пообедали всем, что нам с Деннисом в дорогу собрала мама. У Луны не было с собой продуктов. «Спасибо, ребята», – поблагодарила нас Лавгуд. «Папа увлекается работой над журналом, из-за чего часто сам забывает поесть, а я не подумала о том, что надо собрать в дорогу ланч. Пожалуйста, Луна», – улыбнулся я. Совместный прием пищи и традиция разделять еду с близкими людьми зародилась еще на заре человечества. В любой стране мира хорошим тоном считается угостить человека едой, особенно друга. Дождь усилился, а Хогвартс-экспресс мчался все дальше на север. Окна закрыл густой туман, стемнело. По всему вагону и над багажными полками загорелись лампы. После еды нас всех стало клонить в сон, мы клевали носами, и в итоге уснули. Стук колес изменил ритм, отчего мы все проснулись. Не успел я продрать глаз, как заметил, что состав замедляется. За стеклом было темно, ветер и дождь за окном как будто усилились. «Мы уже приехали?» – сонным голосом вопросил Деннис. «Вроде рано еще», – нахмурился я, кидая взгляд на наручные часы. «В прошлый раз мы приехали немного позже». Деннис встал с сиденья и выглянул в коридор. «Что там, Дэн?» «Такие же любопытные выглядывают», – ответил брат. «Похоже, они сами не понимают, что происходит». Поезд резко дернулся и полностью остановился. Судя по звукам в вагоне, с полок посыпались вещи. Деннис пошатнулся, но я его успел поймать. Неожиданно погасли все лампы, и поезд погрузился в кромешную тьму. «Это странно», — подала голос Лавгуд. В вагоне стоял гомон. Дети спрашивали друг у друга о том, что случилось и что делать. Начались брожения по коридору, что в темноте было не лучшей идеей, если, конечно, в изначальной задумке мальчишек не было полопать девочек. Темнота, друг молодежи. Не знаю, насчет коварных планов подростков, но возле нашего купе, судя по звукам и матюкам, столкнулись лбами пара человек. Я почувствовал, как с противоположного сиденья ко мне под бок перебралась Луна. Она ничего не говорила, но тело девочки подрагивало от страха. С правого бока ко мне прижался Деннис, да и мне что-то стало неуютно и страшно. В окне проплыла высокая фигура в темном балахоне, от нее исходил жуткий потусторонний холод, присутствующих обдало стужей, у меня перехватило дыхание, мороз пробирался под кожу, в грудь, в самое сердце, в голове всплыли воспоминания о нападении собаки, как она грызет мое лицо и лапами расцарапывает глаза, потом воспоминания сменились другими, как я лежу в больнице и вокруг сплошная темнота, а меня колотит от страха остаться слепым. Воспоминание сменилось другим. Я лежу на теплотрассе, мучаясь от жуткой боли в животе, медленно умираю. Вдруг за окном мелькнула вспышка, показалось, будто там промчался волк, словно сотканный из серебристого пара. Существо в балахоне резко скрылось из поля зрения и стало значительно легче. В купе включился свет. У Луны все лицо было в слезах, она была бледнее снега. Деннис сидел хмурый, но выглядел самым бодрым из нас троих. Меня жутко колотило, как во время сильной лихорадки. Что это было? Сумел из себя выдавить Деннис. Дементоры, тихо прошептал я. В косом переулке поговаривали, что эти твари, которые являются стражниками Азкабана, в этом году будут охранять Хогвартс. Это все из-за побега Блэка. Но мироздание раздерив Фаджана много маленьких частей, ведь бандит Блэк, а не мы. Почему именно нас должны караулить эти монстры? Если в течение года нас будут так охранять, то по Хогвартсу пронесется волна суицидов. За длинной речью я скрывал душевную боль и волнение. Больше подошел бы русский мат, но не хотелось привыкать к крепким словам. Приобрести вредную привычку легко и просто, а избавиться от нее почти невозможно. «Дементоры?» – вопросил Деннис. «Твари, питающиеся плохими эмоциями, которые сами же вызывают своим присутствием, могут даже выпить душу, если подпустить их слишком близко. Не хотел бы я попасть в Азкабан», — зябко передернул плечами брат. «Мама», — всхлипнула Луна. Я покрепче обнял девочку и стал гладить по голове, чтобы успокоить, хотя сам еще толком не отошел, но я же парень, значит должен быть сильным. Поезд тронулся и примерно через 10 минут прибыл на станцию Хагсмит. Высаживались долго и шумно, совы ухали, коты мяукали. Крошечная платформа после дождя обледенела. «Первокурсники, сюда!» — громыхнул знакомый голос полувеликана. Деннис поспешил к Хагриду, а мы с Луной отправились к каретам. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/100/1003/46728328. Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 15. На этот раз распределением занимался профессор Флитвик. Минерва МакГонагалл отсутствовала. За столом Гриффиндора не было пары третьекурсников. Гермионы Грейнджер и Гарри Поттера. Среди преподавателей не обнаружилось Гилдероя Локхарта, отчего я с облегчением выдохнул. Зато присутствовало новое лицо. Это был мужчина средних лет, болезненного вида и изможденный, но совсем еще не старик. Светло-каштановые волосы едва тронуты сединой. Одет он был в штопанную мантию. Тут же припомнилось, что волшебники считают, будто с помощью чар невозможно починить одежду, что наглядно демонстрировал этот маг. Удивительно. Это насколько же надо быть нищим, чтобы, будучи волшебником, не купить себе нормальной одежды? На еду тратиться почти не надо, достаточно иметь образцы пищи и знать несколько заклинаний. Всеми бытовыми вещами можно обеспечить себя с помощью трансфигурации. Следовательно, достаточно зарабатывать сущие копейки, чтобы купить себе вещи. Как показал наш с братом опыт, даже недоучка, не поступивший в Хогвартс, обладая волшебной силой и палочкой, за месяц может заработать огромные деньги. Вероятно, этот тип будет не лучше Локхарта. Наверное, он или ничего не умеет, или жутко ленивый, то есть в любом случае нас учить не будет. Еще одной странностью было присутствие за преподавательским столом лесника. Что он там делает? В прошлом году Хагрид никогда не появлялся на трапезах в большом зале. Началось распределение. За остальными учениками наблюдать не было желания, они для меня пока никто. Все мое внимание было сконцентрировано на Деннисе. Дэн был весь мокрым, с него стекала вода. Я скрестил пальцы и загадал, чтобы брат попал на наш факультет. И вот наступил знаменательный момент. Деннис сел на табурет, профессор Флитвик водрузил ему на голову распределяющую шляпу. Шляпа еще не коснулась головы брата, как громко провозгласила: «Пуффендуй!» Деннис с радостью сорвался с табурета и поспешил к нашему столу. «Колин, я поступил!» — пронзительно закричал он, падая на свободное место рядом. «Это замечательно. Представляешь, я свалился в озеро, а меня кто-то схватил в воде и забросил обратно в лодку. Здорово», — с облегчением ответил я. «Наверное, это был гигантский кальмар, Деннис». Я обернулся в сторону старшекурсников. «Габриэль, помоги, пожалуйста». Староста увидел, как с Денниса течет вода, и поспешил к нам. Я только собирался Габриэля попросить обсушить брата, как он достал палочку и сделал это без всяких просьб. Волосы Денниса распушились, отчего он стал напоминать одуванчик. Мантия мгновенно высохла. Непонятно, почему этого не сделал профессор Флитвик. Но в этой школе много чего непонятно, а учителя не спешат прийти на помощь студентам, если их об этом не попросить. А если попросишь, то не факт, что помогут. Могут, как профессор Снейп, подсказать нужную литературу. Единственное, кто действительно заботится обо всех, Поппи Памфри. Был бы скульптором, поставил бы ей памятник в полный рост. А во, крутые чары. Искренне восхитился Деннис. Спасибо, босс. Ты же Габриэль Трумен, да? Колин о тебе рассказывал. Да, опешил от напора брата Трумен. Хорошее или плохое? Колин говорил, что ты крутой маг и зачаровал ему несколько артефактов. Искренне с восторгом произнес Деннис. Спасибо большое, староста. Трумен приосанился и заулыбался. Пожалуйста. Колин, это твой брат? Да, Габриэль. Это Деннис Криви, мой младший брат. Полку аристократов прибыло, пошутил белобрысый третий курсник Эрни Макмиллан. Скоро пукнуть будет негде, ибо по лорду, сэру и перу на каждом шагу. Нехитрая подколка возымела эффект. Смеялись все вокруг, я же лишь снисходительно ухмыльнулся с видом, который лучше слов говорил. Смейся, чернь, аристократу плевать на мнение толпы. Только это действие возымело обратный эффект, продлив смех за столом Пуффендуя. «Добро пожаловать на Пуффендуй», — произнес Трумен, обращаясь сразу ко всем первокурсникам. «Пуффендуйцы, соблюдайте тишину», — оборвал веселье строгий надменный голос профессора Снейпа. В зале тут же воцарилась гробовая тишина. Профессора Снейпа боятся все, а слушаться его, значит подписаться на долгие оттирания котлов. Вскоре распределение закончилось. За стол Гриффиндора сели подошедшие Гринджер и Поттер. За столом преподавателей разместилась МакГонагалл. Директор поднялся и толкнул традиционную речь. На этот раз Дамблдор предупредил нас о том, что периметр школы будут охранять дементоры, из-за чего замок лучше не покидать. Мужик в штопанной мантии, Ремус Люпин, новый преподаватель Зати, а Хагрид новый преподаватель ухода за магическими существами, Узнс. Последняя новость меня добила. Как так, лесник стал преподавателем? Я догадывался, что у Дамблдора не в порядке с головой, его кадровая политика вновь подтвердила, что догадки близки к истине. Блин, простонал я, за что? Я же в следующем году хотел взять уроки Узнс, чтобы научиться ухаживать за животным, а также заклинанием, связанным с животноводством. И что теперь? У Хагрида даже палочки нет, чему он нас научит? Это было неожиданно, прокомментировал Финч Флитчли. Он сидел рядом со мной, как в прошлом году. Я ведь в этом году выбрал Узнс. Может, Хагрид окажется не таким плохим учителем. Неплохим, уверен, он будет ужасным преподавателем. У него есть собака. Опешил Финч Флитчли. Причем тут собака? Человек, который любит собак, по определению не может быть хорошим. А я слышал обратное, заметил Джастин. Ничего подобного. Но мне нравятся собаки, продолжил Финч Флитчли. Джастин, ты исключение из правил. Прости, ты Джастин, обратился к Финч Флитчли брат. Я Деннис. Не обращая внимания на бурчание Колина, он просто не любит собак. Его в детстве покусала соседская овчарка. А-а-а, понимающе протянул Джастин. Тогда понятно. Рад знакомству, Деннис. Дальше было не до разговоров, ведь стол оказался уставлен разнообразной едой. Надо было успеть набрать самого вкусного. Несмотря на перекус во время поездки в Хогвартс-экспрессе, мы успели изрядно проголодаться, этому способствовал стресс от мимолетной встречи с дементором, а у брата еще было купание в озере. Народ, а как вообще Хагрид сумел стать преподавателем? Ответила мне третьекурсница Сьюзен Боунс, щекастенькая, кореглазая девочка с каштановыми волосами, которые отдавали легким оттенком рыжего. Она сидела напротив примерно на полметра левее. Тетя Амелия работает главой отдела магического правопорядка. Она говорила, что летом к ней обратился директор Дамблдор с прошением о помиловании Хагрида. В смысле, помиловании, удивился Макмиллан. Он что, был осужден? Оказывается, Хагрида выгнали из школы, потому что погибла ученица, Авроры посчитали, что это произошло по его вине, продолжила Сьюзен. Ничего себе, вот это да, обалдеть. Вокруг раздавались удивленные возгласы. Когда все замолчали, Сьюзен продолжила. Так вот, директор Дамблдор предъявил доказательство невиновности Хагрида, девочка пристально посмотрела на меня. Помните, в прошлом году кто-то напал на Колина, подобное не забывается, иронично произнес я. Даже могу назвать имя той, кто напал. Я пристально посмотрел в сторону стола Гриффиндора, сверля рыжую шевелюру Джинни Уизли. Окружающие посмотрели в ту же сторону. В итоге Хагрида оправдали, продолжила Боунс. Тетя говорила, что после этого он летом сдал совкомиссии, которую собрал Дамблдор. Так что теперь Хагрид вроде как считается закончившим школу и может преподавать. Сьюзен, может ты в курсе, почему вообще в министерстве считают, что Блэк попрется в Хогвартс, а не свалит в другую страну? Зачем вообще дементоров нагнали? Тетя говорит, что Блэк был другом Поттеров, но, как выяснилось, оказался ближайшим сторонником сами знаете кого. Он предал родителей Гарри Поттера, из-за чего к ним домой пробрался сами знаете кто. Потом Блэк убил волшебника Питера Петтигрю и целую толпу маглов, ответила девочка. Фадж думает, что беглый преступник решит завершить начатое, придет добивать Поттера. Бред. Если бы Блэк хотел убить Поттера, то гораздо проще подкараулить Гарри дома у опекунов. Они обычные маглы и ничего не сумеют противопоставить волшебнику. К тому же, если Блэк дружил с Поттерами, то ему может быть известен адрес проживания опекунов Гарри. Я слышал, что Гарри живет с дядей и тетей, вероятно, это родня его мамы. Эта новость вызвала бурные обсуждения за столом и негативные отзывы об умственных способностях Фаджа. Все дети успели испытать радость от досмотра поезда дементорами, поэтому довольных такими драконовскими мерами защиты от преступника не было. После ужина все засобирались расходиться по гостиным. Я подошел к старости, Деннис шел за мной. «Габриэль, мы наведаемся в больничное крыло, а то мало ли, что у Денниса может случиться после купания». «Хорошо, дорогу к гостиной найдете», — отмахнулся староста. После посещения больничного крыла, где Колдомедик напоила брата зельем от простуды, мы отправились в общежитие. У Денниса из ушей валил пар, что его забавляло. «Колин, тут все так круто. Старинный замок, призраки, двигающиеся портреты», — захлебывался от восторга он. «Странно, а меня это все, наоборот, напрягает». «Да ты что, это же прикольно. А где я буду жить?» «Дэн, у тебя есть выбор. Либо со мной, а я живу в комнате один, либо с тремя соседями, которые будут пердеть, храпеть, разбрасывать по комнате ароматные носки. Нет уж, лучше я буду с тобой, хотя бы один человек будет делать все то же самое», — ответил Деннис. «Вот и я того же мнения. На зиму можно будет перебраться в палатку, там тепло, к тому же у меня есть письменный стол, а в вашей спальне такая роскошь вряд ли найдется. А однокурсники на меня не обидятся», — задумался Деннис. «С чего бы это? Ты же будешь жить не абы с кем, а с братом. Я вообще жил один, никто не обижался. А эта рыжая, она действительно на тебя натравила змею?» — спросил Деннис. «Я же тебе рассказывал. Ты не смотри, что она с виду невинная. И вообще опасайся всех рыжих, они из одной семьи по фамилии Уизли, все до одного те еще гады, при этом притворяются невинными овечками. Джинни скрытая маньячка. Одному мирозданию известно, насколько хватит ее терпения, чтобы вновь не начать убивать людей и не издеваться над кошками. Рон бешеный, кидается на людей за любой косой взгляд и лишнее слово, юмора совершенно не понимает, иронию и сарказм принимает за личное оскорбление, очень завистлив и ревнив, за попытку пообщаться с Гарри Поттером может кинуться с кулаками или проклясть. Старшие братья-близнецы, Фред и Джордж, издеваются над школьниками, называя это шутками. Например, могут взорвать навозную бомбу, считают это смешным. Видимо, им никогда не приходилось убирать навоз и что-то от него отмывать, а об опасности заражения серьезной инфекцией при попадании на слизистые оболочки даже не задумываются. Никаких конфет, да и вообще ничего у них из рук не бери. Старший брат Перси у них стукач, зубрила и зануда, который действует не по совести, а по правилам. Не зря он занимает должность старосты Гриффиндора, МакГонагалл любит таких. «Надо папе позвонить», — произнес Дэн, доставая из кармана складное зеркальце, напоминающее пудреницу. На бронзовом корпусе была нанесена пентаграмма. «Это что, сквозное зеркало, о котором ты говорил?» — пояснил Деннис. «Мы с отцом купили, когда ходили за покупками», пока ты учился у Элливандера. Почему я об этом узнаю только сейчас? Забыл тебе сказать. Невозмутимо пожал плечами Деннис. На следующий день состоялся знаменательный обмен. Я Трумэну несколько эротических журналов. Он мне копию книг «Магические обряды» и «Магические контракты». Поскольку книги продержатся всего 10 дней, я принялся их переписывать. Не все, только суть. Ритуалы, заклинания, рецепты зелий для ритуалов, способы создания магических контрактов и как принять непреложный обет. Как и в большинстве книг по магии, тут было много вводы вроде размышлений на тему, насколько хорошо или плохо применять то или иное волшебство. В такие моменты жалеешь, что нет какого-нибудь завалящего копировального аппарата или смартфона с камерой. В настоящем времени копировальные устройства имеются, но у них есть несколько существенных недостатков. Большой размер и высокая стоимость. Фотографировать страницы на пленочный фотоаппарат для последующей фотопечати слишком накладно и долго. Начались учебные будни. На первом уроке зелий в этом учебном году Снейп был более хмурым и раздраженным, чем обычно. Наш маленький коллектив, состоящий, как и в прошлом году, из 8 пуффендуйцев и рейвенклавцев, вел себя тише воды и ниже травы. После урока, который на сегодня был последним в расписании, я задержался в классе, на что Снейп просверлил меня хмурым взглядом и с сарказмом вопросил: «Вам, мистер Криви, необходимо особое приглашение, чтобы покинуть класс после урока?» «Профессор Снейп, извиняюсь, что отвлекаю вас, но я бы хотел спросить, чего же вы тянете, мистер Криви?» С нажимом спросил Снейп. «Насколько вы знаете, я пропустил большую часть занятий. Если с заклинаниями мне помогут нагнать программу друзья, то с зельями все сложнее. Вам недостаточно того, что директор отменил экзамены. Так сильно мечтаете их сдать?» Голос учителя сочился сарказмом. Как же сложно разговаривать с подобными циничными социопатами. Пришлось собрать волю в кулак, чтобы мысли не растащили мозгошмыги. «Профессор, я очень рад, что директор Дамблдор в прошлом году отменил экзамены. Признаюсь, я бы вряд ли их умудрился сдать, а покидать Хогвартс со сломанной палочкой не горю желанием. Тем не менее, это не отменяет того факта, что школьные знания остались неусвоенными. К сожалению, летом студентам запрещено колдовать, поэтому я бы хотел восполнить пробелы в зельеварении. Не знаю, как быть, поэтому хочу проконсультироваться с профессионалом. Может, мне варить зелья где-то после уроков?» «Ни в коем случае», — возмутился Снейп. «У мадам Помфри так много работы, а вы хотите добавить ей проблем. К тому же будет жаль, если пострадает старинное строение, которое помнит самих основателей. Будете приходить ко мне после уроков по вторникам и четвергам в 6 часов после полудня, мистер Криви? Я приму у вас зачеты по зельям за первый курс», — с явным недовольством прошипел преподаватель. «Большое спасибо, профессор Снейп. А можно попросить рекомендацию по новой литературе? Книги, которые вы рекомендовали в прошлый раз, я выучил наизусть, как и таблицу совместимости ингредиентов. Вы испытываете мое терпение, которое отнюдь не безгранично, мистер Криви», — прошипел Снейп. Он мимикой выразил недоверие моим словам. «Давайте проверим, как вы усвоили материал». «Ох, мама, роди меня обратно. Какой черт дернул меня за язык обратиться к Снейпу?» Вначале эта идея казалась хорошей, но через 3 часа хотелось умереть, лишь бы выбраться из класса зельеварения и избежать от преподавателя хотя бы на тот свет. Он напросил меня почти по всему материалу по несколько раз, словно заправский следователь. Под конец я стал путаться в ответах, язык заплетался, сорвал горло и во рту было сухо, еще жутко хотелось есть, меня пошатывало, а голова пухла и гудела. «Что же, мистер Криви, вижу, материал вы усвоили», — констатировал профессор. «Пусть не идеально, но лучше большей части стада баранов. Жду вас во вторник». Вначале даже не верилось, что пытка закончилась. Кабинет зельеварения я покидал с непередаваемой радостью. Ужин я пропустил, поэтому перед тем, как пройти в комнату, забежал на кухню, чтобы набрать еды. Домовики меня больше не пугались, что не могло не радовать. 3 сентября за завтраком третьекурсники выглядели какими-то бледными. «Джастин, вы чего такие пришибленные? Колин, ты не слышал?» — повернулся ко мне Финч Флетчли. «Если бы что-то знал, то не спрашивал бы. Логично. Вчера был первый урок ухода за магическими существами», — начал Финч Флетчли. Слизеринец Дракомалфай сразу с урока загремел в больничное крыло. «Неужели столько людей переживает о здоровье Малфоя? Всем плевать на Драка, даже обрадовались бы, если бы этой занозы вообще не было в школе», — продолжил с хмурым видом Джастин. «Но нас беспокоит то, как он пострадал». Хагрид на первое занятие привел гиппогрифов. «Между прочим, существо третьего класса опасности. На первое занятие. Понимаешь, ВТ», — протянул я, подняв вверх указательный палец правой руки. «Я же говорил, что ничего хорошего ждать от Хагрида не стоит, а ты мне не верил. Если он на первый урок привел гиппогрифов, то, что будет дальше? Мантикоры, драконы, Ктулху. И сколько они сожрут учеников, прежде чем полувеликана пожурят? Джастин и сидящие рядом с ним третьекурсники, которые, похоже, все выбрали узнс в качестве основного урока, стали еще бледнее. Мы тоже об этом додумали», — подрагивающим голосом выдал Финч Флитчли. «У нас на этой неделе будет еще один урок узнс. Джастин, если погибнешь, тебя считать коммунистом или пастафарианцем, в смысле, значок комсомольца на грудь вешать или поставить свечку летающему макаронному монстру. Тьфу на тебя с такими шутками», — передернул плечами Финч Флитчли. «Ни за что не выберу узнс», — пробурчал сидящий справа Деннис. «Мамина подружка работает колдомедиком в Мунго», — подала голос скромная блондинка Ханна Аббат, подружка Сьюзен Боунс. «Она говорила, что раны, нанесенные магическими существами и темными проклятиями, плохо заживают. Вспомните прошлого преподавателя узнс. Профессор Киттлберн был весь покрыт шрамами и не имел половины ноги. Надо было выбирать другой предмет», — тихо себе под нос произнес Финч Флитчли. Третьекурсникам на следующем занятии повезло. Хагрид больше не стал притаскивать на узнс опасных существ. Все они возились с флобберчервями. До четверга Малфой на приемах пищи не появлялся. Похоже, что гиппогриф его неплохо подрал, ведь магическая медицина может творить чудеса. Гарри Поттера после квиддича поставили на ноги за пару дней, а тут пацана с пятницы нет. В четверг Малфой появился на обеде с видом героя, раненого в жестокой битве. Рука забинтована и на перевязи. Не так страшен черт, как его малюют. Варка зелий по вечерам два раза в неделю под присмотром с ней показалась немного напрягающей, но не доставляла сильных хлопот. Но все же, лучше бы я сам втихаря варил зелья, чем так подставляться. Язык мой, враг мой, а во всем виновата жадность. Папа на прошлый год покупал запас ингредиентов по списку в письме из Хогвартса. Сверток с ними был сразу же сдан зельевару. Ингредиенты выдавались студентам во время занятий. Я же пролежал большую часть учебного года в виде статуи, считай, сварил всего несколько зелий. А деньги, причем немалые, были потрачены. Вот и стала меня душить невидимая жаба, мол, чего бы это школе дарить то, на что потратились криви. Была еще одна мыслишка, будто в глазах с ней позаработаю очки, можно сказать, подмажусь. Ага, как же, к этому на хромой кобыле не подъедешь. Мужик непрошибаемый, стоит и хмурится, все ему не нравится, что время приходится тратить на всяких балбесов, что руки у всех не из того места растут, чего он вообще в преподаватели подался. Снейп, типичный социопат хикикомори, ему бы забуриться в холостяцкую берлогу, да выбираться оттуда только за ингредиентами и для реализации зелий, до полного исчезновения копий книг, вымененных у старосты на плейбой, они были прочитаны, а важная информация оттуда переписана в толстую тетрадь. Информации там оказалось довольно много, по большей части она была весьма интересной и полезной. Например, заклинание Фиделиус, которое прячет определенную территорию от всех и вся. Насколько я понял, это настолько мощное скрывающее заклинание, что никакая техника и магия не позволит найти сокрытое Фиделиусом, пока жив хранитель тайны. Единственный способ найти сокрытое Фиделиусом – получить от хранителя адрес-пароль, задается во время ритуала. После смерти хранителя, хранителями становятся все, кто знал адрес-пароль. Многое выяснилось про надзор. Заклятие отслеживает большую часть магических воздействий на территории до нескольких квадратных километров. То есть мы с Деннисом правильно делали, что не колдовали, к примеру, в ближайшей роще. Но все же надзор игнорирует многое. Порталы. Не может засечь магию домовых эльфов, если они не колдуют специально, подстраивая свое волшебство под человеческое. Аппарацию, а не магию. Зельеварение. Стихийную бесполочковую магию наподобие того, что происходило с нами в детстве. Зато все полочковые и даже бесполочковые структурированные заклинания засекаются замечательно. Табу – это вообще отдельная тема. Этот ритуал маг может провести один раз в жизни. С помощью него можно наложить на что-то запрет. Если кто-то этот запрет нарушает, то волшебнику становится об этом известно, как и о местонахождении нарушителя. Я догадался, почему все маги боятся звать Волан-де-Морта по имени, а называют сами знаете кто. Вероятно, он наложил табу на произношение своего имени, так что ему становилось мгновенно известно о местонахождении каждого, кто произносил Волан-де-Морт, при этом от табу не защищают никакие защиты, за исключением Фиделиуса. Но больше всего мне было интересно заклинание незримого расширения. Вот где сказочные возможности. У заклятия есть множество вариаций и способов использования. Например, можно создать скатерть-самобранку. Конечно, блюдо в такой артефакт надо заряжать, они не появляются из ниоткуда, но ведь и так круто. Наготовил еды на месяц вперед, запихал в тряпку, и можешь в любой момент доставать оттуда свежие блюда, словно только что положил их туда. Можно с помощью этого заклятия сделать дом из картонной коробки, расширить пространство в имеющемся жилище, сделать безразмерные сумки, кошельки, сундуки и многое другое. Я решил, во что бы то ни стало, освоить заклинание незримого расширения. Единственной проблемой была его сложность, плюс то, что до лета помимо основных занятий надо освоить маскирующие чары по заданию Элливандера, которые по уровню выходят за все то, что преподают ученикам Хогвартса даже на старших курсах. Я имею в виду дезиллюминационные чары, поскольку чары, глушащие звуки и запахи, намного проще, их может выполнить даже первокурсник. «Колин, ты говорил, что имеешь доступ к особой секции библиотеки», — обратился ко мне вечером Деннис. «Может быть, найдем там крутые заклинания?» «Дэн, в принципе мне идея нравится, только на кой черт нам крутые заклинания?» «Вот, к примеру, крутое заклинание незримого расширения или дезиллюминационное, но их описание есть, остается только тренироваться. Лично я хочу найти и изучить бытовые чары и заклинания по уходу за животными, а также целительские. А то в прошлый раз, когда с Элливандером за шерстью единорогов охотились, даже попить не мог». «Да ну», — скривил лицо и недовольно протянул Деннис. «Колин, ну что такого интересного может быть в чарах ухода за животными? Вот если бы выучить крутые боевые заклинания». «Ну, выучишь ты боевые заклинания, и что дальше? Пойдешь убивать людей? За это в Азкабан сажают». «Дэн, неужели тебе так сильно понравилось соседство дементоров? Вон они, где-то там за Хагсмитом летают. Сходи, проведай, если соскучился». «БРР». Деннис зябко передернул плечами. «Да ну тебя, Колин, ты скучный и занудный, слишком правильный. А если те же дементоры нападут или гиппогриф, как на того мальчика-слизеринца?» «Про дементора соглашусь, неплохо было бы найти, как от них защититься. А человека можно прибить той же левиасой, кинув ему в голову кирпич, или чарами для стрижки волос у скотины, отрезав выступающие части тела». «Колин, после это ты называешь меня жестоким», — усмехнулся брат. «Я такого не говорил. Если тебе хочется изучать боевые чары, то, пожалуйста, я не против, учи на здоровье, но их и так полно в открытом доступе. Вон, в палатке библиотека, бери учебники по зати, там боевых заклинаний пусть немного, но они есть. Там всякие взрывные чары, ударные, оглушающие, парализующие». «Отлично», — с энтузиазмом воскликнул Деннис. «Я в палатку за книгами по зати». Вскоре брат выбрался с учебником по зати за третий курс. Он прищурился и шепотом сказал: «Колин, я все спросить хотел, где ты взял журналы с голыми женщинами, на которые выменил те копии книг? Вряд ли бы тебе их продали в магазине. У отца в гараже позаимствовал. У него там толстая стопка заныкана. А если папа узнает? Про самогон же он не узнал». «Так это ты в прошлом году спер у него самогон», — воскликнул Деннис. А он подумал на соседа Джимми Джонсона, полгода с ним не разговаривал. «Ха-ха-ха», — рассмеялся я. «Колин, тебе не смеяться надо, а молиться, чтобы папа об этом не узнал», — покачал головой Деннис. «Прорвемся. Тем более, я атеист, верю лишь в мироздание или мультиверсум, если так будет понятней». «Эх», — вздохнул Деннис. «Хорошо, что тебя мама не слышит. Мигом бы уши надрала и в церковь потащила. Знаешь, что-то мне подсказывает, что чудеса, творимые Богом, в которого верует матушка, способен повторить каждый волшебник. Размножить еду я уже сейчас могу. Целительские чары точно существуют. Может, где-то найдется заклинание для хождения по воде. И что же, мне объявлять себя сыном Божьим и набирать учеников-паломников, чтобы в 33 года распяли на кресте? Какие люди разные. У нас с братом фамилия одна, возраст с небольшой разницей, а увлечения и характеры разные. Я более спокойный и усидчивый, у Денниса же словно в мягком месте кто-то обломал шило, настолько он шустрый и эмоциональный, хотя порой бывает рассудительным и спокойным, но часто ленится делать что-то, как было с зельями. Мы летом собирались купить побольше ингредиентов и потренироваться в варке, но я выбыл, поскольку учился у мастера палочек, а сам Деннис предпочел заняться более интересным и прибыльным занятием. Кстати, это даже правильно, чувствуется отцовское воспитание, он нам привил принцип. Между полезным и прибыльным делом и бесполезным занятием, от которого сплошные убытки, лучше выбрать первое. Я не считаю зелья бесполезными, наоборот, с помощью них можно творить чудеса. Именно поэтому дополнительно хожу к снипу и варю зелья за прошлый курс. Но в жизни должны стоять приоритеты. Например, зелья можно научиться варить самостоятельно после выпуска из Хогвартса, а вот, к примеру, научиться изготавливать волшебную палочку будет сложно. Это сейчас я маленький и милый, воспринимаюсь как любознательный мальчик, оттого намного проще напроситься на обучение к знаменитому мастеру. А что было бы, приди я к нему в возрасте 18 лет, мог бы получить отворот-поворот. К тому же 18 лет, это уже взрослый юноша, тут не об учебе думать надо, если это не высшее образование, а о заработке, своем доме, поиске будущей супруги. Куда уж там бегать по лугам за единорогами. Примечание к части. С праздником победы, товарищи. Фонд стимуляции авторского творчества. https://money.yandex.ru/100100134647283288. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 16. На следующий день у нас был первый в этом году урок зати. Место проведения занятия было довольно специфическим. Это был не класс зати, а учительская. Профессор Люпин очень интересно рассказывал, даже обучил одному заклинанию. Локхарт нас ничему не учил. Правда, заклинание мне показалось несерьезным. Люпин нас учил заклятию Ридикулус. Это узкоспециализированные чары, с помощью которых можно защититься от Бобгарта, разновидность привидений. Никто не знает, как он выглядит на самом деле, потому что Бобгард меняет свою форму в зависимости от того, чего, кого, боится стоящий перед ним человек. С помощью заклинания Ридикулус можно превратить страшного Бобгарда в нечто, не вызывающее страх, а лучше всего во что-то смешное. Тут главное – избавиться от страха. Но сути проблемы это не решает, ведь привидение остается там же, где его застали. Это как лечить гонорею припарками. Самое ужасное заключалось в том, что... Итак, кто же первым осмелится продемонстрировать заклинание в действии? Обвел небольшую группу студентов Люпин. Вот смотрю я на него, вроде с виду мужик нормальный, общается ровно и мягко, никого не гнобит, в кои-то веки чему-то учит на уроке защиты, но все равно мне он не нравится. Такое чувство, будто меня заперли в одном классе с собакой. БРР, вы, молодой человек, обратил профессор на меня внимание. Видимо, зря мы с Луной по привычке стояли впереди однокурсников. Колин Криви, верно? Продемонстрируйте нам действие изученного заклинания на Бобгарте. К счастью, я как раз нашел одного в этом шкафу, указал он палочкой, зажатой в правой ладони, настоящий в углу массивный шкаф. Всю жизнь мечтал призраков гонять по шкафам, недовольно пробурчал я, делая неуверенный шаг вперед. «Чего ты боишься, Колин?» – спросил преподаватель. «Лучше спросите, чего я не боюсь?» – нахмурился я, размышляя, стоит выдавать свои страхи окружающим или нет. «Собак боюсь, еще высоты, дементоров, вооруженных огнестрельным оружием людей, зомби-апокалипсиса, ХМ, своей смерти, смерти близких, инвалидности, ядерной, биологической и химической войны, голода, вампиров, опасных магических тварей вроде Василиска». «Стоп-стоп», — вскинул левую ладонь профессор. «Я тебя понял, Колин, но есть же страхи, которые наиболее яркие. Выдели какой-то один». «Да они все яркие», — пожал я плечами. «Профессор Люпин, а есть какие-нибудь убойные чары, чтобы приложить Бобгарта так, дабы он свалил в инферно и больше не пугал порядочных волшебников? А то боюсь, что мне сложно будет представить смешным, если вдруг Бобгард изобразит мою подругу в крови и саване. Да и как-то не хотелось бы смеяться над чем-то подобным. Такие чары есть, Колин, но они слишком сложные для второкурсников», — произнес Люпин. «Там всего-навсего Бобгард, бояться нечего. К тому же нас тут много, а это значит, что будет намного легче. Бобгард растеряется, не зная, чьи страхи выбрать. К тому же я буду тебя страховать. Хорошо. Я тяжело вздохнул, нахмурился, поднял палочку вверх и шагнул в сторону шкафа. Стоило мне немного приблизиться к хранилищу гардероба, как оттуда выскочил огромный черный пес. Он был ростом мне по грудь, глаза горели красным потусторонним огнем, шерсть стояла дыбом, на лапах были огромные загнутые когти длиной около 10 сантиметров. Из пасти, в которой был целый частокол огромных клыков, на пол с шипением капала слюна, которая будто кислота прожигала камни. Пес угрожающе зарычал. Дети дружно ахнули и отступили назад, буквально вжавшись в противоположную стену кабинета. У меня от дикого ужаса начисто вымело все мысли. Какое к черту заклинание? Сердце бешено колотилось, глаза застилала пелена, хотелось развернуться и драпать отсюда со всех ног. Что там вообще надо было говорить и как двигать палочкой? Заклинания и движения палочкой никак не желали вспоминаться. Экшиса, выкрикнул я самое эффективное из своих заклинаний, которое неплохо умею применять. Заклятие попало в собаку, с нее тут же разом отвалилась вся шерсть. Но на пол волосы не попадали, они, словно истаяли темной дымкой. Зрителям предстала лысая псина с розоватой морщинистой кожей, худая и жалкая, с выпирающими ребрами. Именно такую собаку я представлял после воздействия заклинанием для стрижки-обрезания. При виде облезлой псины дети засмеялись, отчего Бобгард в виде собаки отшатнулся назад. Профессор Люпин сделал шаг вперед, приблизившись к псу. Бобгард поплыл и превратился в желтый шар. Все же странные бывают у людей страхи. Зачастую они иррациональные. Например, меня желтым шаром не напугать, а профессор Люпин явно этого боится. Может быть, это даже какое-то неизвестное заклинание, а может просто иррациональная фобия. Колин, это был не редикулус, с легким осуждением произнес учитель. Но я удивлен знанием столь нестандартных чар. Представьте свой страх и как будете бороться с ним, обратился он к остальным. Луна, теперь ты, давай, пробуй. Мужчина отступил назад. Я отошел к одногруппникам. Луна Лавгуд с хмурым видом приблизилась к Бобгарту. Желтый шар поплыл и превратился в меня. Я лежал на полу обряженный в больничную пижаму, бледный, как покойник, кожа была похожа на пергамент, тело не шевелилось. Луна побледнела и произнесла: «Редикулус». Больничная пижама превратилась в наряд Дамблдора, у меня отросла длинная борода, а на голове появился шутовской колпак с бубенчиками. Преобразовавшийся тип очень напоминал Дамблдора, превратившегося в карлика-шута, который неумело притворяется спящим. «Рамильда, твоя очередь», — вызвал студентку Рейвенкла Люпин. «Луна вернулась ко мне, я тут же крепко обнял девочку», на что она ответила мне благодарной улыбкой. «Спасибо, Луна», — шепнул я ей на ухо. «Я за тебя тоже переживаю. Я боялась, что ты никогда не очнешься», — также шепотом ответила Лавгуд. Вейн дрожала и маленькими шажками неохотно продвигалась в сторону Бобгарта. Он тут же превратился в гигантского, размером с человека, рыжего таракана. Таракан угрожающе шевелил здоровенными усами, на его морде расходились мощные жвала, с которых обильно стекала зеленая слизь. Такой монстр не оставил равнодушным никого, меня пробрало до дрожи. Рамильда задрожала, замерла, подобно суслику, ослепленному фарами, руки девочки ослабели, палочка выскользнула из ладони и упала на пол. В оглушительной тишине, нарушаемой злобным урчанием таракана, звук падения палочки показался оглушающим, он привел в чувство профессора. Люпин сделал шаг, и Бобгард вновь превратился в желтый шар. Все присутствующие тут же с облегчением выдохнули. Слава мирозданию, у остальных страхи оказались менее пугающими для окружающих. Но конца урока все ждали с непередаваемым нетерпением. Мы с Луной так и простояли в обнимку, пока не настало время покинуть учительскую. В больничное крыло, безапелляционно заявил я, стоило нам оказаться в коридоре. «Зачем?» – спросила Лавгуд. «Нам нужно успокоительное или напиться. Алкоголь в нашем возрасте пить нельзя, да и нет его у меня, следовательно, остается лишь навестить мадам Помфри». «Хорошо», – согласилась подруга. На следующий день я в компании Луны и Денниса отправился в библиотеку. Мадам Пинс, как всегда, выглядела хмуро и встречала каждого школьника как врага народа. «Добрый день, мадам Пинс, посоветуйте, пожалуйста, литературу с продвинутыми чарами по уходу за животными. Вам необходимо пройти к секции литературы УЗМС, 12-й ряд от стойки», — ответила женщина. «Мадам Пинс, я уже смотрел ту секцию. Там стоят либо книги про животных, которые подробно их описывают, либо учебники по УЗМС, которые у меня есть. Если где-то и встречаются заклинания, то, вероятно, они похоронены под тоннами текста. Я бы не хотел провести в библиотеке вечность в поисках нужных чар. Есть ли что-то наподобие сборника чар для УЗМС? Такие книги есть, но я их вам дать не могу, недовольным тоном ответила библиотекарь. Почему? Потому что они находятся в запретной секции и выдаются с письменного разрешения преподавателя, отрезала библиотекарь. Как хорошо, что у меня есть разрешение самого директора, одарил я женщину широкой улыбкой. Мое имя Колин Криви, мадам Пинс, директор Дамблдор должен был с вами поговорить по поводу разрешения мне доступа в запретную секцию. Женщина окинула меня подозрительным взором, такого же взгляда удостоились мои сопровождающие. Она полезла в письменный ящик стола и достала оттуда толстый гроссбух, после чего открыла его и стала водить по страницам пальцем. Криви, Криви, бормотала она, ага, есть такой. Колин Криви, второй курс Пуффендуя. Женщина перевела подозрительный взгляд на нашивку на моем плече, увидев там барсука, она едва заметно кивнула, после чего сказала, «Как я могу убедиться, что вы действительно мистер Криви, а не выдаете себя за него?» «Да вы что?» – возмутился Деннис. «Это же мой брат, Колин Криви, это любой подтвердит. Это Колин Криви», – кратко выдала Луна, тыкая в меня указательным пальчиком правой руки. «Очки, шрам и палочка, вот мои документы». Поправив очки и откинув со лба челку, я постарался сдержать усмешку. К сожалению, иные доказательства, подтверждающие мою личность, предъявить не могу, магловские документы остались у родителей. Если желаете, мадам Пинс, можете позвать на опознание декана Пуффендуя. Мадам Спраут точно скажет, я это или нет. Не будем беспокоить занятого человека, пошла на попятный библиотекарь. Я помню вас, юноша. Ты действительно похож на Колина Криви. Что же, какую книгу желаете получить? А какие есть? Есть три хороших книги с наиболее распространенными чарами, используемыми специалистами по уходу за животными, пояснила библиотекарь. Конечно, их намного больше, но именно сборников, в которых собрана подборка чар, всего три. Все три, пожалуйста, буду вам благодарен, мадам Пинс. Ирма Пинс ушла в запретную секцию, минут через 10 она вернулась, держа в руках три больших ветхих тома, которые вручила мне. «Мистер Криви, будьте предельно аккуратны. Не дай Мерлин я обнаружу, что вы испортили книги», прозвучало с ощутимой угрозой со стороны библиотекаря. «Конечно, буду предельно осторожен. Даже если меня снова будет пытаться кто-то убить, первым делом буду спасать бесценные фолианты». Мне стоило неимоверных усилий говорить серьезным тоном, не скатываясь на откровенный сарказм. Я стал убирать книги в безразмерную сумку. Библиотекарь недовольно поджала губы, вернулась обратно на свое место и стала делать запись в очередной гроссбух. «Через 10 дней либо верните книги, либо продлите», — подняла она голову от столешницы. «Спасибо, мадам Пинс, обязательно так и сделаю». Итак, опытным путем удалось выяснить, что директор не соврал. Да и какой смысл такому солидному человеку врать в мелочах? Вот и я думаю, что никакого. Теперь у меня есть доступ в закрытую секцию. Но это не значит, что сразу же рвану изучать страшно заманчивую для любого подростка запретную темную магию. На кой черт она нужна, если запретная? В Азкабан я как-то не спешу, а волшебства достаточно и разрешенного. Наступил октябрь. Школьники предвкушали скорое начало матчей по квиддичу, по этому поводу все были возбуждены, и даже портящаяся погода не нагоняла уныния. Я осознал, что сквозное зеркало такое же зло, как и сотовый телефон. Родители связывались по нему с нами чуть ли не каждый день. Я доверил роль переговорщика Деннису, отговорившись тем, что это было его идеей тащить с собой адский артефакт. Брат и сам был не рад подобному решению. Родителей он любит не меньше моего, но общаться с ними каждый день, рассказывать о том, что случилось, это несколько утомительно. Вот если бы раз в месяц, тогда нормально, успеет накопиться масса эмоций, будет что рассказать. А так, мы что, девушки, чтобы долго висеть на телефоне? Книги по УЗМС Денниса совершенно не интересовали. Ему были интересны всякие крутые заклинания, зати, вот что манит подростков. Детям нравится ломать, крушить, разрушать, а не наоборот. Дарить жизнь, строить, созидать. Блин, я думаю, как старик, как с этим жить? Стоит отметить, что на книги по УЗМС брат зря не обращает внимания, заклинания тут оказались, закачаешься. Чем дальше, тем интереснее, особенно фолиант, до которого руки дошли в последнюю очередь. Название книги непримечательное. Полезные чары для содержания зверей, она написана несколько архаично, но суть. Сейчас лежу на кровати, облокотившись на грядушку и подложив под спину несколько подушек, и читаю запоем, а самые интересные заклинания переписываю в очередную тетрадь, поскольку первая общая тетрадка давно была исписана. Например, для обездвиживания животных лучше всего использовать заклинание Stupefy. Оно справно вырубает всяческую живность. Для усмирения крупной волшебной живности лучше работать нескольким волшебником. Супротив дракона, василиска, великана или иной крупной твари с серьезным сопротивлением волшебству, надобно идти пятерым волшебникам, а Stupefy использовать одномоментно. Для этого волшебникам надобно договориться о знаках и командах. Зверье всякое выгуливать ленно и глупо, коли зверь солидный и не подвержен нападению хищников или же защищен колдовством. Дабы зверье хорошо слушалось, имеется замечательное заклинание «Империя». Заклинание способно подчинить всякую живность, но для крупных волшебных тварей с сильным сопротивлением волшебству оно непригодно, ибо невозможно использовать империя одновременно группой волшебников, а сил одного мага зачастую бывает недостаточно. Для дрессировки зверя нет лучше способа, чем чередовать ласку и боль. Коли зверь выполняет команду верно, ему положено дать ласки и задать корма, коли команда не выполняется или выполняется плохо, боль даст зверю понять, что он совершил ошибку. Глупые маглы дрессируют животных, давая им вкусный корм, гладя их, а в случае непослушания бьют палками, но это долго, тяжело и малоэффективно. Волшебникам же рекомендуется для дрессуры зверья применять два дюжи полезных заклинания. Круция – заклинание сильной боли, которое не наносит вреда здоровью животного. Валуплотя – заклинание наслаждения, которое доставляет животному невероятное блаженство, не причиняя тому вреда. Чередуя эти два заклинания, волшебник может добиться невероятно быстрого прогресса в дрессуре. Забивать скотину на мясо с помощью ножа – это пережитки древности и удел маглов. Во-первых, много возни, во-вторых, все заливает кровью, пачкается, ну и главное, животное перед смертью пугается, отчего у его мяса портится вкус. Лучше всего для забоя скотины подходит заклинание Авада Кедавра. Это заклятие мгновенно убивает животное, оно не успевает испытать муки, оттого мясо сохраняет превосходный вкус. К тому же туша животного остается совершенно неповрежденной, отчего на нее запросто можно наложить консервирующее заклинание СМ 128 СТР и отправить в кладовку до лучших времен. Мясо пролежит свежим долгие годы, даже через 100 лет туша будет оставаться свежей, будто скотина была только что убита. Это не книга, а кладезь чар. За время жизни в магическом мире лучшие книги я в руках не держал. В ней имеется подробное описание очень полезных заклинаний, часть из которых приписана к непростительным, часть к боевым, а об остальных упоминаний нигде нет. Теперь понятно, почему такая книга хранится в запретной секции. О других двух книгах не скажу, отчего они попали под запрет, поскольку чары там другие, из разряда «Как зачаровать пастбище, ангары и жилище». Защитные заклинания от воров, хищников, насекомых, болезней, порчи кормов и тому подобные. Странно, почему такое прячут от детей. Может, просто книжки редкие? То, что они старые, это точно. Фолиант с непростительными ни в коем случае не должен попасть в руки кого-то вроде Денниса, иначе он по малолетству побежит хвастаться друзьям своими крутыми навыками, в итоге мы оба угодим в Азкабан. Ничего, тетрадочки с заклинаниями останутся при мне, так что выучить чары брат может и после школы, уже с самодельной палочкой, будучи разумным и ответственным взрослым. Так-так, а ведь поговаривают, будто Волан-де-Морт предпочитал убивать волшебников с помощью заклинания Авада Кедавра, а его приспешники часто пользовались Круцией Империя. Это что же выходит, пожиратели смерти таким образом показывали всем прочим волшебникам, что относится к ним, как к скоту. А что, может быть, возможно, непростительные заклинания нельзя отразить, потому что изначально они разрабатывались для работы с животными, лишь потом какому-то умнику пришло в голову применить этот набор к людям. А к тому моменту изначальные выкладки по чарам были забыты и утеряны, а разработать контрмеры либо некому, либо никому это не надо. Получается, Министерству магии было проще запретить три заклинания, признав их непростительными, чтобы не тратить деньги на разработку способов противодействия этим чарам. Думаю, это наиболее правдоподобно, потому что деньги чиновники любят больше всего получать, а не тратить их, а получать деньги проще всего, когда происходит волнение, убийство, преступление. Убили аристократа, под шумок можно разграбить поместье и списать грабеж на пожирателей смерти. Украл чиновник из бюджета миллион, а он на суде заявит: это все пожиратели виноваты, они наложили на меня империя. Возможно, с Волан-де-Мортом возились так долго потому, что его банда приносила министерским шишкам большие доходы. Ведь по сути что происходило: горстка бандитов, имена которых всем известны, по большей части это были слизеринцы из чистокровных семей, на протяжении нескольких лет творили бесчинство. Не верю, что Министерство магии при желании не могло прижать всех к ногтю, у него мощный административный ресурс. Аврарат – отдел обеспечения правопорядка, отдел тайн. Если бы правительство пожелало справиться с проблемой, всех пожирателей смерти переловили бы за неделю-другую. Уверен, если появится очередная банда волшебников, им дадут немного порезвиться, чтобы верхушка правительства могла набить карманы галеонами, а потом всех резко приструнят. Конечно, при условии, что министерство не слишком расслабит булки и не профукает все, как это было на Украине. Достаточно запретить стражам порядка применять летальную магию, этого шага будет достаточно на пути к удачному свержению власти горсткой революционеров. Октябрь летел со скоростью сверхзвукового истребителя. Мне пришлось дважды продлевать книги, поскольку они были чрезвычайно интересными, а заклинаний там было много. Попутно приходилось посещать занятия. Лишь одно радовало: я, наконец, сдал с НИИПу зачеты, то есть сварил все до единого зелья первого года обучения. Больше к нему нет нужды ходить по вечерам пару раз в неделю. Еще я тренировался в скрывающих чарах, показанных Алливандером, к тому же учил заклинания из книг по уходу за животными, пока только из третьей книги, то есть те чары, которые связаны с непосредственным контактом с животными. Вначале изучил Ступифа и Петрификус Таталус, школьные чары из курса Зати, но, тем не менее, при работе с животными весьма полезные. Еще одним изученным стало заклинание для транспортировки животных и их туш посредством левитации, мобиликорпус. Затем дошел до самых полезных, но неодобряемых властями, непростительных заклинаний. Тут проблема была в том, что их непременно нужно тренировать на живых существах. Сойдут всякие грызуны, но где их взять в школе? К тому же я живу с братом, следовательно, остается тренироваться, лишь когда его нет, иначе рискую спалиться. По-хорошему, еще неплохо было бы для таких тренировок иметь левую палочку. Решено было отложить отработку непростительных на зиму. На каникулах можно будет купить мышей, и на них уже тренироваться. Грызунов точно не будет жалко, магиями вон, сов кормит. Если бы дети еще мышей в качестве совиного корма привозили живыми, вообще вопроса подопытных не стоял бы. Наступил Хэллоуин. Праздничный ужин в День Всех Святых был самым ожидаемым событием сезона, не считая квиддича. Сотни тыкв светились зажженными внутри свечами, под затянутым тучами потолком парила стая летучих мышей, змеились молниями ярко-оранжевые транспаранты. Столы ломились от всевозможных яств, чего тут только не было. В этот день с утра у студентов старших курсов был выход в Хоксмит, но даже они, объевшись сладости и напившись сливочного пива, нашли место в желудке, чтобы закинуть туда пару-тройку блюд. После ужина привидения Хогвартса разыграли целое представление. Неожиданно вылетели из стенной столов, представляя сценки о том, как сделались привидениями. Уходя с ужина, я положил в сумку продукты со стола, чтобы не заходить к домовым эльфам. На еду накладывал чары стазиса, которые уже получались замечательно. Ведь их я начал применять еще во время обедов у Элливандера, а потом уже при работе с ингредиентами во время варки зелий для палочек. Все пуффендуйцы напоминали стадо объевшихся тюленей. Шли неспешно, переваливались с боку на бок, а при ходьбе тяжело дышали. Минут через 15 после того, как мы добрались до общежития, в гостиную забежала декан Пуффендуя. Мы с Деннисом узнали об этом, когда по всему общежитию разнесся усиленный чарами голос мадам Спраут. Всем ученикам немедленно собраться в гостиной. «Что случилось?» — с недоумением спросил Деннис. «Я знаю столько же, сколько и ты», — пожимаю плечами. «Похоже на какое-то чрезвычайное происшествие. Может, кто украл что-то и сейчас будет расследование, или кого-то убили, изнасиловали. Мало ли, раньше такое уже было?» — с любопытством спросил брат. В коридоре были слышны хлопки дверей и шаги проходящих мимо парней, слышался тихий мат. «Нет, не знаю. Дэн, Ты же знаешь, я валялся овощем большую часть года. Точно. Колин, пошли скорее в гостиную, интересно узнать, что там произошло. Деннис поспешил покинуть спальню. Декан выглядела взъерошенной и нервной. Она пальцами теребила мантию. Вокруг разносились шепотки. Народ спрашивал друг у друга о том, что происходит. Дождавшись, когда все соберутся, декан вскинула вверх руку, требуя тишины. В гостиной тут же воцарилась тишина, и мадам Спраут произнесла: «Ученики, сегодня произошел беспрецедентный случай. В замок пробрался беглый преступник, Сириус Блэк. Он забрался в спальню третьекурсников факультета Гриффиндор. Гребаный извращенец», — тихо пробормотал я. «Я бы понял, если бы он пробрался в спальню девочек-старшекурсниц. Ху-ху», — не сдержал смех стоящий рядом Седрик Диггори. «Поэтому директор решил, что для безопасности учащихся эту ночь все проведут в большом зале. Блин, не я один был расстроен перспективой спать в большом зале, хотя некоторые дети наоборот, радовались, ведь это приключение. В гробу я видал такие приключения, своя кроватка теплее и комфортней». Когда все ученики школы собрались в большом зале, МакГонагалл и Флитвик стали запирать все входы в большой зал. Дамблдор же толкнул речь: «Мы тщательно обыщем весь замок. Боюсь, всем вам эту ночь ради безопасности придется провести здесь. Старосты факультетов будут по очереди охранять дверь в холл. За главных остаются старосты школы, отделения девочек и отделения мальчиков. Обо всех происшествиях немедленно сообщать мне». Директор повернулся к Персивалю Уизли. Рыжий тут же важно выпятил грудь. «С донесениями посылайте привидений. Предпочтительные способы связи. Индийская система костров, язык дельфинов и телепатия», — прокомментировал я последнюю фразу директора. Деннис захрюкал от сдерживаемого смеха. Дамблдор немного подумал и добавил: «Да, вам еще вот что нужно». Он легонько взмахнул волшебной палочкой, длинные столы, взлетев, выстроились у стен, взмахнул снова, и весь пол устлали пухлые фиолетовые спальные мешки. «Спокойной ночи», — пожелал директор, закрывая за собой дверь. «Ничего себе», — с искренним восхищением протянул я. «Дэн, ты это видел? Чтоб мне так жить. Одним взмахом, невербально переместить все столы с лавками к стенам, другим взмахом невербально трансфигурировать почти 300 спальных мешков. Ядрить, колотить. Дамблдор нереально крут. Вообще улет». Деннис был переполнен восторга и восхищения. «А мы едва спичку в иголку недавно научились превращать. Да это вообще супер. Интересно, так можно научиться? Я тоже так хочу. Я тоже хочу». Не зря Дамблдора считают великим волшебником. После такой демонстрации начинаешь верить, что это действительно так. Вокруг стоял гомон, всех интересовало, как Блэк проник в замок. Строились самые разные предположения. Старосты пытались успокоить народ, но у них это не получалось, недостаточно авторитета, все же они такие же школьники, а не учителя. «Может быть, Блэк аппарировал в Хогвартс», — предположил Джастин Финч Флитчли. «Да ты что», — возмущенно ответил ему Эрни Макмиллан. «Хогвартс защищен от аппарации, тут только эльфы могут перемещаться, еще, возможно, директор. А еще Блэку дементоров надо было как-то обойти. Дементоры для Блэка ерунда, ведь как-то он сбежал из Азкабана, который они охраняли», — произнес Захария Смит. «Так, я гашу свет. Всем забраться в спальные мешки, молчать и спать», — громко заявил Перси Уизли, чем вызвал к себе волну негатива от 70% учащихся школы. Видимо, рыжий староста непрошибаемый или не заметил этого, а может, он считает себя бессмертным, но так или иначе свет он погасил. Но школьников подобная ерунда не остановила. Народ забрался в спальные мешки и продолжал общаться друг с другом, отчего в большом зале стоял легкий гул от приглушенных сотен голосов.